нить, не мог исправить их ситуацию. «Почему их судьба о вас заботит?» — мягко поинтересовался Тиаган. Я посмотрел на него удивленно. «А почему не должна?» «Они обычные простолюдины, а вы — благородного происхождения, родом из могущественного и богатого клана». Я пожал плечами. «Если бы моя дорога пошла чуть иначе, и встречи с Аманой в Гаргунгольме не случилось бы, но я бы все равно сумел оттуда выбраться, то считался бы сейчас таким же простолюдином, как и эти бездомные люди. Как там было написано в приказе на мой арест? Рейн, не имеющий клана, из непомнящих». «Так неправильно», — попытался я объяснить, махнув рукой в сторону беженцев. «Так не должно быть». «Положение этих людей ломает вашу картину справедливого мира», — предложил жрец свою версию, и, пожалуй, она была верной, хотя и звучала слишком специфично, будто цитата откуда-то. «Вроде того», — проговорил я неохотно, чувствуя на себе сверлящий взгляд Костиана. «Да-да, я помнил, надо держать язык за зубами, чтобы случайно не сболтнуть ересь». Но моих слов жрецу, похоже, хватило, и он не стал возражать, когда я перевел тему разговора на другое. Внутрь города нас запустили легко. А еще я заметил, как взгляды дежурных стражников задержались на Тиагане и как изменились их позы, став более напряженными. Столица была огромной, раз в 20 больше, чем Бронин. Располагалась на двух широких холмах и в долине между ними. Ни долину, ни второй холм с площади, располагающейся у городских ворот, мы, конечно, не увидели. Об их существовании в своей привычной доброжелательной манере поведал Тиаган, добавив, что императорский дворец венчал первый холм, а вершина второго принадлежала церкви, и именно туда лежал сейчас его путь. Глава 12. Академию всех стихий мы отыскали без проблем. Наверное, во всем городе не нашлось бы человека, который бы не знал, где она расположена. Проблемы возникли, когда мы попытались понять, в какое из принадлежащих ей многочисленных зданий следовало идти новичкам. И тут уже обычные жители города ничего нам подсказать не могли. Конечно, над воротами, ведущими к каждому из ее корпусов, красовались крупные рунические надписи, но ни мне, ни Костиану, никому иному из нашего отряда такие фразы, как «Плацидус летая» или «Огненная аркада Маруда» ничего не говорили. Вернее, говорили, что руководители Академии любят использовать слова, понятные далеко не каждому человеку. «Мы до вечера тут блуждать будем», — не выдержал я, когда мы остановились перед пятыми по счету воротами, на которых в этот раз было написано «Даран Виле». Сами ворота, как и все предыдущие, были заперты, хотя никакого видимого засова или замка на них не висело. Очевидно, заперты магией. Сделаны они были из ажурного витого металла, так что мы прекрасно видели все, что за ними располагалось. И ухоженные дорожки, посыпанные белой галькой, и стриженные газоны, и фигурные кусты, и самое главное — само здание в 5 этажей из темно-серого камня с белыми колоннами и белой лестницей у входа. У всех предыдущих зданий было пусто, но здесь, на лестнице и рядом с ней, толпились люди. С секундной задержкой я осознал, что одеты они были одинаково — в длинную, ниже колен, темно-синюю одежду, которая одновременно походила на мантию и боевую униформу. Из-под нее всех выглядывали узкие черные брюки, одинаково заправленные в высокие, до середины щиколоток, крепкие ботинки. Вторая секунда ушла у меня на то, чтобы понять, что среди собравшихся было примерно одинаковое количество парней и девушек. Похоже, студентам тут полагалась форма. «И что ты предлагаешь?» — спросил между тем Костиан, еще раз дернув ворота. Те даже не шелохнулись. «Эй, есть тут охрана?» — крикнул я. Но никто не появился, а люди у здания нас, если и заметили, то не отреагировали. «Предлагаю зайти внутрь», — сказал я, чувствуя растущее раздражение. «Ворота закрыты магией, вот и откроем их тоже магией». Костиан нахмурился. «Рейн, я не думаю, что...» Не слушая, что он скажет дальше, я потянулся к своему водовороту и зачерпнул из него силы. Ворота были металлические, а вода прекрасно превращала металл в ржавчину. По крайней мере, так оно было в обыденном мире. Сейчас станет понятно, как оно работает с магией. «А ну прекратите! Немедленно прекратите!» К нам, возмущенно взмахивая руками от небольшого кирпичного здания, бежал сухонький старичок в одежде, похожей на униформу слуг. «Не на минуту отойти нельзя, сразу портит. Вот что за молодежь пошла? Никакого воспитания, никакой выдержки. А ворота, между прочим, денег стоят. Кто платить за них будет, а?» При первых же выкриках я вытянул из пространства свою силу и спрятал назад в водоворот. Сердитый старичок вызвал у меня чувство неловкости, особенно потому, что выглядел он всерьез взволнованным, так будто деньги на ремонт испорченных ворот вычитались у него из жалования. А может, и правда вычитались? «Прошу прощения», — сказал я. «Если опоздали, то потерпеть надо, не ломиться», — нравоучительно заметил он, тщательно осматривая и ощупывая витые металлические полосы, из которых состояли ворота. Убедившись, что повредить их я не успел, старичок заметно успокоился и пробормотал что-то, одновременно вычерчивая левой рукой в воздухе какую-то руну. По вратам пробежала змейка голубых искр, и они распахнулись. «Там вон ваши все, ждут напутствия от декана», — уже нормальным тоном добавил привратник, махнув в сторону белой лестницы. «Ваши? Я еще не настолько сроднился с мыслью о предстоящем обучении в академии, чтобы считать остальных студентов своими. Но не спорить же из-за такой мелочи». «Эй, верхом на территории нельзя!» — спохватился старичок, и нам пришлось спешиться. Лошадей мы оставили с Алифрит из охраны, отправив их в выбранную заранее гостиницу, и вчетвером вошли внутрь. Вчетвером, поскольку Кора и ее брат так и продолжали ехать с нами. С момента въезда в столицу разговорчивость девушки возвращалась лишь короткими вспышками. По большей части она молчала, ошеломленно крутя головой по сторонам. «И я повторяю еще раз. Алхимические опыты без присмотра наставников категорически запрещены. Если кто-то из вас опять попадется ночью в лабораториях, в этом году вы не отделаетесь уборкой конюшен». «В этом году все ослушники прямиком отправятся на границу». Говоривший, очевидно, и был деканом. Высоким, широкоплечим мужчиной лет 50, с седыми висками и глубокими морщинами на лбу и вокруг рта. Голос его звучал сурово. Глаза смотрели недовольно, и видно было, как под его тяжелым взглядом, переходившим с одной группы студентов на другую, те начинали смущенно переминаться и опускали головы. В целом, мысль декана, что экспериментировать в одиночку не следует, я очень даже одобрял. Но почему он упомянул прошлый год? А потом взгляд декана упал на нас и дальше уже не ушел. «А вы кто такие?» — потребовал он. После его вопроса и остальные студенты начали поворачиваться в нашу сторону. «Тоже студенты», — ответил я за всех четверых. «Будущее». «И что же будущие студенты делают среди моих третьекурсников?» — несколько ядовито спросил декан. «А, вот и объяснение упоминавшегося прошлого года. Это место первое, где мы увидели людей и куда смогли попасть», — начал я. «Что значит «смогли попасть»?» — прервал меня декан. «У главных городских ворот вас, как и всех остальных новоприбывших, должен был встретить кто-нибудь из десятка Марага и проводить до выделенных вам дармиторий». «Нас никто не встретил», — возразил я. Декан недовольно дернул углом рта, потом нехорошо прищурился и посмотрел на группу студентов, которая состояла из 5 парней и 2 девушек. «Где Мараг?» — потребовал он у них. «Кадия?» «Я не знаю, профессор», — моментально отказалась девушка с пышными рыжими кудрями, убранными в высокий хвост. «Я его с самого утра не видела». «Значит, как появится, пусть немедленно зайдет ко мне», — приказал декан и повернулся к высокому худому парню, единственному среди всех обладателю обритой наголо головы. «Азам, проводи будущих студентов в 3-й корпус дармитории в юго-западной слободе». Тот сжал руки у груди и поклонился, показывая, что принимает распоряжение. Повернулся к нам, мазнул неприязненным взглядом и зашагал к воротам, жестом показав следовать за ним. — заговорил он, когда мы отошли от здания уже достаточно далеко, и декан не мог нас слышать. «Для новичков вы прям резко выступили. И Марага подставили, и меня в мальчики для побегушек записали». Интонация подсказывала, что оба поступка были одинаково опрометчивыми. Я посмотрел на него, прищурившись. Этот парень явно нарывался. На драку? На магическую дуэль? Как тут вообще было принято решать разногласия между студентами? «Кто такие нулевички?» Мелодично чирикнула Кора, впервые за долгое время подав голос. А когда Азам посмотрел на нее, застенчиво ему улыбнулась и захлопала ресницами. Хотя красавицей она не была, но ресницы ей от природы достались длинные, черные и густые. «Это такие, как вы», — после короткой паузы ответил ей Азам слегка смягчившимся тоном. «Кто еще не принят в студенты официально?» «О, а для этого существует официальная церемония?» Кора как-то незаметно, но очень быстро переместилась вперед, оказавшись рядом с Бритоголовым и глядя на него с таким сияющим видом, будто ожидала, что сейчас он раскроет ей все тайны мироздания. Я наблюдал за всем этим с нарастающим недоумением. Это что, любовь с первого взгляда? Странно. Азам выглядел не сказать, чтобы уродом, но таким костлявым, что даже до просто симпатичного ему было очень и очень далеко. Ну и отсутствие волос его тоже не красило. «Да, официально», — отозвался между тем тот, после чего немедленно получил от Коры просьбу рассказать побольше о церемонии принятия новых студентов и действительно начал рассказывать. О своей оскорбленной гордости из-за роли мальчика на побегушках третьекурсник, кажется, уже забыл. Мы подошли к воротам. Азам с Корой оказались у них первыми, и она на мгновение обернулась, поймала мой вопросительный взгляд и подмигнула. Нет, внезапно влюбленной она точно не выглядела. А если посмотреть на ситуацию со стороны? Пожалуй, тогда бы я сказал, что Кора специально отвлекла внимание третьекурсника, чтобы не позволить нашему с ним начавшемуся конфликту вылиться в ссору или драку. До юго-западной слободы и нужных дармиторий мы добрались без приключений. Зданий, отведенных под житье студентов, тут оказалось множество. И видно было, что еще совсем недавно они служили другим целям. «Остерегайтесь, Марага», — неожиданно сказал наш проводник, обращаясь уже не к Коре, а ко всей группе. Сейчас ни в его лице, ни в голосе не осталось изначальной неприязни. Неудивительно, учитывая, что девушка всю дорогу практически висела на его руке и ловила, затаив дыхание, каждое слово. Бальзам на пострадавшее самолюбие парня. «Марак злопамятный, как костяная гиена. Из-за вашего появления ему по полной программе влетит от декана, да еще и в самом начале учебы. Разве он не сам виноват в своих неприятностях? Его никто не заставлял игнорировать полученные распоряжения», — сказал я. «Понятно, что сам». Наш проводник пожал плечами. «Только он не так рассуждает. У него всегда виноваты все, кроме него, а особенно те, кто слабее. Так что поберегитесь». При последних словах его внимание перешло на Кору, и стало понятно, что предостережение было высказано ради нее. Дармитории, как оказалось, делились на женские и мужские, так что Кору вскоре увела ключница, а нас направили в пятиэтажное длинное здание, где нас встретил комендант, который счастливым от знакомства вовсе не выглядел. Как мне показалось, больше всего ему не понравилась наша одежда. Уж очень внимательно он разглядывал золотую вышивку на рукавах камзолов и крупные жемчужины, блестевшие на белых воротниках рубашек. Алифрид были богатым кланом, и в одежде это тоже отражалось. «Благородные, небось?» — спросил комендант, и на наши кивки скривился, будто откусил половину лимона. «Мой брат и я — признанные бастарды старшего клана Алифрид», — сказал Костян, пока я разглядывал как само помещение, так и людей, снующих туда-сюда по лестницам и коридору, чуть в стороне от которого мы стояли. Пожалуй, наша внешность была тут куда более не к месту, чем, скажем, выцветшая от старости одежды Коры и ее брата. Потому что новички-нулевики, а это здание предназначалось только для них, выглядели в основном так, будто только вчера вышли из-за сахи или сняли фартук кожевенника или краснодеревщика. Да, я помнил, указ императора требовал явиться на учебу либо службу всем свободным молодым магам, не только бастардам кланов. Аналогичные приказы были разосланы гильдиям, а также в вольные города и поселки. И, судя по тому, что я сейчас видел, выходцев из неблагородных сословий среди молодых магов оказалось большинство. «Благородный, вижу», — повторил комендант. «Что, может, в южной дармитории вас поселить? Там вместе с вами всего 6 студентов будет. Третий этаж, вид на яблоневый сад, птички, солнышко. Ну как, а?» Мне вспомнилась казарма, где мне, правда, довелось спать всего одну ночь, да и ту с перерывом. Там, помимо меня, было еще 30 человек. Не особо удобно, но привыкнуть можно. По сравнению с казармой, комната на 6 не казалась чем-то... «Нет!» — воскликнул Костян с ужасом в голосе, перебив мои мысли. «Это неприемлемо! Абсолютно! У нас с братом всегда были отдельные личные покои!» «Отдельные? Ну где я вам найду отдельные?» С еще более кислым видом, чем до того, возмутился комендант, ничуть не удивленный категорическим отказом Костяна. Теперь его недовольное выражение при виде нас стало мне понятно. Маги из простолюдинов были, похоже, покладисты и соглашались жить там, куда их селили, а вот с клановцами все было сложнее. «Вы видите, сколько новичков явилось, и всем надо место найти, а дармиторий-то не с кучука сделаны, и маги их тоже не растянешь. В таком случае хотя бы выделите нам с братом отдельную комнату на двоих», сказал Костян с таким видом, будто делал коменданту огромное одолжение. Хотя, может, и делал. Для бывшего наследника престола даже такой вариант был попранием привычного комфорта. Комендант пробормотал что-то неразборчивое и начал перебирать связку ключей, висевших у него на поясе. Потом махнул нам рукой, чтобы следовали за ним, и поплелся к лестнице, ведущей наверх. Искомая комната обнаружилась на 5-м этаже. Небольшая, раза в 2 меньше, чем была моя спальня в замке Алифрид. Небольшая, пыльная, полностью пустая. «Кровати, шкафы и письменные столы со стульями принесут позднее», — сказал комендант, после чего сунул нам ключи от двери и поплелся назад по коридору, заметно дернувшись от слов Костяна. «Какая жалкая тесная каморка! А почему он просто не поселил нас куда хотел?» — поинтересовался я, подходя к окну и распахивая створки, чтобы избавить комнату от запаха затхлости. «Что бы мы могли ему сделать?» Жалоб побоялся. Без особых эмоций сказал Костян, тоже подходя к окну и глядя вниз, на густые кусты шиповника, которыми зарос весь задний двор здания. «Мы могли бы написать письмо главе, а тот поднять вопрос о недостойных условиях, в которых живут члены его клана. За такое комендант может и места лишиться». «Что ж, понятно. Здесь бы все равно больше 2 человек не поместилось», — сказал я, оглядываясь. «Да здесь и одному тесно. Вдвоем мы будем друг у друга на головах сидеть», — проворчал Костян и мотнул головой в сторону двери. «Пойдем хоть посмотрим, где нам предстоит жить в ближайшее время». Никаких личных ванных комнат тут, конечно, не водилось. Все было общим и располагалось в подвале. На 1-м этаже обнаружилась пустая сейчас столовая. Там же рядом была читальня. Этакое небольшое подобие архива Алифрид с 10 книжных шкафов и таким же количеством столов. Читальня, как и столовая, пустовала. Никто не горел желанием взрываться в книге до официального начала обучения. 3-я комната выглядела такой же большой, как столовая, и была обставлена креслами и низкими длинными диванами. В одном углу я заметил камин с магическим пламенем. Выглядело оно как настоящее, только нисколько не грело. Разумно. Пусть осень уже началась, но дни все еще оставались по-летнему теплые. В другом углу стояли столы в форме шестиугольников, и посредине каждого горкой лежали металлические шары, очевидно, для какой-то игры. Глава 13. До ночи оставалось еще достаточно времени, так что, оставив комнату открытой в ожидании обещанной мебели, мы пошли в ту гостиницу, где остановились сопровождающие Алифрид. Сейчас, когда мое внимание уже не было поглощено попытками найти сперва Академию, а потом нужный нам корпус, я куда больше смотрел по сторонам, сравнивая Девран с тем единственным городом, который видел прежде. И несмотря на огромные размеры столицы, несмотря на ее грандиозные башни и величественные дворцы, сравнение пока что получалось не в ее пользу. Вот мощеная отшлифованными камнями мостовая, но то тут, то там виднелись ямы в местах, где камни выпали из пазов. Вот мы прошли мимо переулка, в котором совсем рядом с красивым домом лежала куча мусора, а в ней копошились крысы. Вот в другом переулке группа грязных худых подростков била мальчишку, еще более грязного и худого, чем остальные. Едва заметив мое приближение, они все, включая жертву, кинулись в рассыпную и растворились в узких темных переходах. «Оставь», — пробормотал Костян, — «мы здесь и не такое увидим». «В твое время столица тоже была, как сейчас», — я неопределенно повел рукой и сам неуверенный, о чем именно спрашиваю. «Она была меньше», — после паузы сказал Костян. «Мои предки считали, что позволять городу слишком разрастаться опасно, поэтому многие имперские учреждения переносились в другие места. Опасно, потому что сложнее защищать в случае осады?» Вопрос вырвался у меня против воли, спровоцированный вновь всплывшим воспоминанием о видениях, в которых демонические полчища захватывали этот город. Костян покачал головой. «Слишком большое скопление людей в одном месте в течение длительного времени вызывает изменения в природных течениях дикой магии и создает химер. Но, очевидно, за прошедшее время с этим научились справляться. Мы продолжали идти дальше, к серединной слободе, где находилась нужная нам гостиница, и город вокруг менялся, но вовсе не в лучшую сторону. Теперь в мостовой не просто виднелись выбоины. Теперь некоторые участки дороги оказались целиком лишены покрытия. Окна на первых этажах здесь были сплошь закрыты ставнями, с выжженными на них рунами, очевидно, защищающими от проникновения извне. Некоторые из встречавшихся людей провожали нас все более подозрительными, а то и жадными взглядами, но открыто нападать никто пока не решался. То ли считывали в нас магов, то ли опасались стражи, хотя никаких следов ее присутствия я пока не замечал. «Я не знаю, как здесь было прежде», — сказал Костян, предугадав мой вопрос. «Из дворца я выезжал только в сопровождении охраны и передвигался по заранее определенному и проверенному маршруту, и уж точно никогда не ходил по городу пешком. Наконец мы добрались до нужной гостиницы, и я было вздохнул с облегчением. Она выглядела нормально, и даже окна на первом этаже у нее не были закрыты ставнями. Но нет. Оказалось, что вместо ставен на каждом окне красовалась металлическая решетка в мелкую клетку, в которую не получилось бы даже просунуть руку. Я был уверен, что если подойду ближе, то рассмотрю на металле гравировку защитных рун. Дориса внутри гостиницы не обнаружилось. Как сказал нам парень из стражи Алифрид, командиру отряда пришлось отлучиться по каким-то делам клана, но он предупредил, что это ненадолго. «Давай хоть поедим, что ли?» — предложил Костян, когда стало понятно, что нам придется некоторое время провести в ожидании. Учитывая, что обед мы пропустили, идея была очень даже неплохой. Самой гостинице мне понравилось, и быстро стало понятно, почему именно ее выбрал Дорис. Тут было очень чисто, очень уютно, и запахи еды в воздухе оказались на редкость аппетитными. Дорис оказался не единственным оценившим достоинство этого места. Все столы в обеденном зале были заняты, и, судя по количеству людей, поднимающихся и спускающихся по лестнице, избытка пустых комнат тут тоже не водилось. С некоторым трудом найдя свободное место, в итоге нас великодушно пустили за свой стол женщины из гильдии вычитателей, вплотную сдвинувшись на скамейке, мы смогли, наконец, сделать заказ. «Надеюсь, в Академии нас будут кормить не хуже», — пробормотал Костян после первой же ложки густого, наваристого супа и торопливо зачерпнул снова. Я не ответил, провожая взглядом разносчика, который и принес заказ. Наши соседки заметили. «Что, знакомец ваш?» «Знакомец?» — повторил я. «Нет-нет, просто я никогда раньше не видел таких ужасных шрамов». Правильнее сказать, я раньше не видел вообще никаких шрамов. Кожа у всех встреченных мною людей была гладкой, и если чем-то и портилась, то только возникшими от возраста морщинами. Но этот парень выглядел так, будто кто-то разодрал ему половину лица, чудом не задев глаз, а потом зашил рану, очень коряво и самой грубой дратвой. Гильдики на мои слова закивали. «Да-да, на беднягу страшно смотреть», — сказала одна из них. «Чудо, что с таким уродством он смог найти хоть какую-то работу». «Не чудо, а доброе сердце нашей Золи», — поправила ее другая. «Она всегда подбирала потеряшек». «Вашей Золи?» — уточнил я. Оказалось, что хозяйку гостиницы на самом деле звали Изольдой. Но некогда она тоже состояла в гильдии вычитателей. Отсюда пошло как знакомство, так и детская форма имени. «Разве из гильдии уходит?» Упоминание о «некогда состояло» показалось мне странным. Женщины, в свою очередь, удивились моему удивлению. «Конечно, уходят. Некоторые, бывают, сменят до десятка гильдий, пока не найдут свое призвание», — объяснила одна из них. «Что ж, пожалуй, это было лучше, чем пожизненная привязь к кланам, которые отнюдь не всегда хорошо обходились со своими людьми. Тут мне сразу вспомнились Кора и ее брат». «Но разве у гильдии нет секретов, и они вот так просто позволят уйти тому, кто обо всем узнал?» «Уходит обычно в ранге учеников или подмастерьев», — отозвалась гильдийка. «Чтобы уже мастер уходил? Я такого даже и не припомню. Но в секретах ничего страшного нет. Уходишь, значит, даешь нерушимую клятву, что никому о них не расскажешь, и что в собственной жизни будешь использовать только то, что открыто всем внешникам». «Разумно», — сказал я с искренним одобрением. «Подход гильдийцев к жизни мне определенно нравился». Женщины уже ушли, а мы заканчивали ужинать, когда в дверях появился Дорис и сразу направился к нам. Собственно, я ожидал, что сейчас мы поднимемся в комнаты, заберем свои вещи, которые до того были в сидельных сумках, попрощаемся и двинемся назад к академии, но вместо того он отвел нас в небольшую обеденную комнату, без окон, зато с рунами от подслушивания, выгравированным чуть ли не на каждой подходящей поверхности. А еще в этой комнате обнаружилась та самая Изольда, о которой упоминали гильдийки. Невысокая, пухленькая, лет 35 на вид, с добрым круглым румяным лицом, с полногубым ртом, одинаково готовым как расплыться в улыбке, так и беззлобно заворчать на отлынивающих слуг или непослушных детей, она выглядела такой безобидной и уютной, что хотелось немедленно рассказать ей обо всех своих бедах и горестях и попросить совета. И верилось, что она обязательно такой совет даст, если не самый мудрый и полезный, то как минимум такой же добрый и уютный, как она сама. Пожалуй, имя Золя подходило ей больше, чем взрослая версия. Дорис дождался, пока она жестом не активировала руны, и только потом коротко и четко объяснил нам, что данная гостиница на самом деле принадлежит клану Алифрид, и что ее хозяйка, якобы унаследовавшая деньги на покупку от своего покойного мужа, на самом деле тоже работает на клан. «Это первое место и первый человек, к которому вы должны обратиться в случае любой серьезной проблемы, а также если вам понадобится передать послание домой. Вы, конечно, можете посылать письма через точки воздуха, но имейте в виду, что все они просматриваются людьми из имперских канцелярий, так что в них можно писать только самые невинные вещи». У Изольды есть возможность связаться с нами так, чтобы избежать ненужных глаз. А у меня в памяти всплыли те донесения, которые однажды дала мне прочитать Амана. Письма от шпионов, подписанные лишь номерами. Интересно, эта Изольда тоже была одной из них и отправляла послание под именами какого-нибудь 5-го или 17-го. И насколько фальшивые были эти ее доброта и безобидность. Пожалуй, именно стремление понять, до какой степени неверно я прочитал ее характер, заставило меня задать вопрос о юноше со шрамом в поллица. «А, вы видели Лиама?» — Изольда улыбнулась. «Бедняга все время работает на кухнях, но сегодня, должно быть, подавальщиков не хватало, поэтому распорядитель позвал его». «Почему шрам?» — тут же заинтересовался Дорис, хотя причина его интереса была совсем не такой, как у меня. «Этот Лиам что, попал под такое сильное проклятие, что целительская магия не работает? Не опасно ли держать проклятого здесь?» «Ой, упаси, пресветлая Хейма, что ты такое говоришь? Изольда тут же замахала на него руками. «Никакого проклятия на мальчике нет. Самая обычная, плохо зажившая рана. Просто услуги целителя стоят дорого, а у бедняги единственного из всей семьи есть работа. Сложно прокормить пятерых на жалование одного, хотя я ему и разрешала забирать то, что остается на кухнях от дневной еды». «Пятерых?» — повторил я. «У него мать и трое младших братьев. Но как он умудрился получить такую рану? Да он и сам уже не помнит. Монстр какой-то цапнул. Говорит, когда убегали, не до того было, даже боль не сразу почувствовал». Я кивнул. До меня только сейчас дошло, что парень со шрамом был одним из тех беженцев, которых мы видели сегодня днем. Похоже, одновременно со мной это сообразил и Дорис, поскольку сказал. «Но как он вообще попал сюда? Его Величество ведь запретил пускать людей из лагеря беженцев в город». «Запретил?» Этого достойные братья не рассказывали. Должно быть, Дорис узнал такие подробности как раз сегодня вечером, когда уходил по делам клана. Изольда вздохнула. Пришлось оставить за него поручительный залог и пояснила для нас с Костианом. Император издал декрет о залогах, как только из погибших кланов стали прибывать первые беженцы. Если кто-то желает ввести такого бедняжку в город, то он должен дать поручительство в магистрате, заплатить пошлину и оставить залог. «И за сколько таких бедняжек ты уже поручилась?» — знающим тоном спросил Дорис. «Ну...» — Изольда смутилась. «Сколько смогла пристроить? Может быть, пару дюжин». Похоже, мое первое впечатление о хозяйке гостиницы все же оказалось верным. Она действительно была доброй женщиной, хотя, судя по двойственности ее работы, не такой безобидной, какой казалось с первого взгляда. А вот император, как выяснилось, не только ничего не делал для помощи своим пострадавшим подданным, но еще и пополнял казну за счет тех людей, которые помочь хотели. «Дорис, в отряде есть кто-нибудь, кто обладает целительскими способностями?» — сказал я. «Ну, допустим, я немного», — отозвался тот. «Что ты хотел? Можешь убрать этому парню шрам?» Дорис посмотрел на меня удивленно, потом пожал плечами. «Меня учили лечить только свежие раны, но попробовать могу». Вблизи шрам Лиама выглядел еще ужаснее, чем тогда, когда я заметил его мимоходом. От виска, через всю щеку и подбородок, опухший, красный. Лечение заняло минут 10, и все это время парень сидел неподвижно, с недоверчивым выражением на лице, будто не мог поверить, что ему взялись помочь просто так, без денег. «Ну, все», — сказал наконец Дорис, убрав ладонь с лица пациента. «Это максимум того, на что я способен». Шрам остался, но вместо воспаленной плоти выглядел теперь как тонкая длинная белая полоса, уже намного меньше привлекающая внимание. «Не болит», — с изумлением проговорил Лиам, осторожно касаясь шрама. «Совсем не болит». А я подумал о том, смогу ли после обучения в академии лечить хотя бы так. Фальшивый Ирден заявлял, что целительская магия мне недоступна из-за склонности к магии смерти, но впоследствии оказалось, что никто из старших Алифрид понятия не имел ни о магии смерти, ни о, если уж на то пошло, магии жизни. Так что я, честно сказать, очень надеялся, что демон это все придумал. Потом Изольда отправила парня назад на кухню. Он так и вышел с растерянным выражением на лице, лишь в последний момент опомнившись и пробормотав сконфуженные благодарности. И мы опять остались вчетвером. После некоторого размышления я решил оставить кошель с деньгами, которые мне дали Алифрид у Изольды. Сама она лишь слабо владела магией, но защиты на гостиницу были наложены как старые, еще от прежних владельцев, так и новые, магами Алифрид. В любом случае, это было куда надежнее, чем наша дармитория, запиравшаяся на самый обычный ключ и вообще защит лишенная. Костиан, выслушав мои рассуждения, поступил так же. А потом выяснилось, что Дорис и еще трое Алифрид решили провожать нас до Академии. «Столица — это не то место, где стоит бродить по ночам», — сказал Дорис твердо. «Ты думаешь, будто мы не справимся, если какие-то бандиты нападут?» — спросил я недоверчиво. «Более чем уверен, что справитесь, а зная тебя, могу сказать, что в живых нападавшие не останутся», — возразил Дорис и продолжил мрачным тоном, прежде чем я успел что-то вставить. «А потом явятся имперские сыскари. изучат тела, найдут вас. И мне, вместо того, чтобы заниматься делами клана, придется поднимать старые связи, ходить в гости к нужным людям и раздавать дорогие подарки, чтобы дело о куче свежих трупов тихо убрали под сукно, и чтобы слухи о произошедшем не пошли куда не надо. Я несколько раз моргнул. Мне тут же вспомнилось предупреждение Хеймоса в столице не убивать. Значит, оно относилось даже к самозащите. «Но это же бандиты!» — вырвалось у меня. «Бандиты», — согласился Дорис. «Но при этом почти наверняка они окажутся коренными жителями города. Возможно, даже состоящими в какой-нибудь мелкой и малоизвестной гильдии, которые существуют только ради того, чтобы покрывать таких вот преступников, но которые, тем не менее, полагаются все те немалые права, которые обычно есть у гильдий». Я бросил быстрый взгляд в сторону Костиана. Он слушал очень внимательно и с таким видом, который подсказывал. Для него это все тоже было в новинку. «Это столица», — с нажимом произнес Дорис. «Тут всегда надо быть настороже». Дорис был прав. Это стало понятно, едва мы отошли от гостиницы на сотню шагов. Пусть на нас ни разу не напали. Местные бандиты оказались не настолько опрометчивы, чтобы бросить вызов клановцам, но я слышал и ощущал чужое присутствие в переулках и темных тупиках. Чувствовал на себе злые, разочарованные взгляды. Да уж, так тихо и спокойно, как в Броннине, тут не будет. А еще хотел бы я знать, чем вообще занимались имперские сыскари, если бандиты так вольготно чувствовали себя в самом центре столицы. Глава 14. Когда в выделенной нам комнате появилась мебель, в ней стало еще теснее. И посредине остался лишь узкий проход, в котором с трудом можно было разминуться. Но, по крайней мере, у каждого была своя кровать, свой стол и свой шкаф для одежды. Практически роскошь, по сравнению с другими дармиториями, куда я из любопытства заглянул и где обнаружил по одному столу на всех четверых или даже шестерых обитателей. Если бы у нас был независимый источник дохода, можно было бы снять отдельный дом или хотя бы меблированные комнаты, проворчал Костиан на следующее утро, вернувшись из умывальни, расположенных в подвале. «Если бы», — согласился я. Хотя от Алифрид каждый из нас получил по кошелю серебряных монет, которых нам должно было хватить на все расходы до конца учебного года, стоимость аренды жилья туда все же не входила. Столица была столицей, и жизнь в ней стоила дороже, чем даже в Бронине. В нашу дверь кто-то замолотил. Кто-то, не имевший ни малейшего понятия о том, как надо вежливо стучать. Когда я открыл, то на пороге обнаружил тощего белобрысого парня, который отбарабанил явно заученные наизусть «спускайтесь на первый этаж для подбора формы» и тут же побежал дальше, к другим дармиториям. «Форма, точно», — проворчал Костиан за моей спиной. «В мое время студенты ее не носили, и я забыл». Я, честно сказать, забыл тоже, хотя и видел одинаково одетых третьекурсников. Когда мы спустились вниз, выяснилось, что примерочную устроили из комнаты, предназначенной для отдыха, и запускали туда будущих студентов по 5 человек. Мы с Костианом оказались в первой пятерке, хотя подошли отнюдь не первыми. Отчего-то, когда дверь приоткрылась, и наружу высунулась физиономия костлявого подростка, который ломающимся фальцетом пригласил «Уважаемый господ студентов, заходить!», большинство начало переглядываться и переминаться с ноги на ногу. «Пойдем», — сказал я Костиану, поскольку ждать в коридоре непонятно чего мне не хотелось, а потом наугад выбрал еще 3 парней из тех, что стояли ближе всего. «Вы трое, ты, заходите тоже. Давайте, вперед». Никакой власти над ними у меня не было, но командная интонация далась мне легко, и они также легко подчинились. С моим желанием входить первыми Костиан не спорил, однако показал мне взглядом на оставшихся и вопросительно поднял брови. Тоже заметил их явное нежелание. Можно было подумать, нас тут собирали не для подбора учебной формы, а чтобы использовать как приманку для демонов. Впрочем, внутри комнаты ничто не указывало на коварные планы. В углах стояли тюки, все кресла и столы были заложены отрезами темно-синего материала, а сам портной разглядывал один из этих отрезов на свет, что-то бормоча про сомнительное качество. Когда я кашлянул, привлекая его внимание, он вскинул голову, будто только сейчас вспомнив, зачем он здесь вообще находится. «Чудесно, чудесно. Так, молодой господин, встаньте вот сюда. Вы, как самые храбрые, получите ткани наилучшего качества. Отвага должна награждаться. Да-да. Храбрость? Отвага? В том, чтобы первыми зайти для примерки учебной формы? Идея, что из нас собирались сделать приманку для демонов, внезапно перестала казаться абсурдной». Портной тем временем оставил ткань, которую разглядывал, и повернулся к материалу, разложенному на одном из столов. Еще раз оглядел меня и взял отрез побольше. Потом попросил меня снять камзол, и когда я остался в рубашке и брюках, обернул отрез ткани вокруг меня на манер одеяла и отошел на 2 шага назад. Вообще-то примерка происходила совсем не так. Портной должен был измерить все эти длины рук и ног, ширину плеч, груди, талии и что-то там еще. Я это знал точно. В замке Алефрит мерки с меня снимали несколько раз. Я как раз собирался спросить, зачем он это сделал и был ли он вообще портным, когда в воздухе будто сами по себе вспыхнули несколько рун. Потом они слились воедино, и в то же мгновение материал, который странный портной меня закутал, начал двигаться. Что за иштовы дела тут творились? Но прежде чем я успел что-то сделать, портной испуганно замахал на меня руками. «Нет, нет, молодой господин, ни в коем случае не мешайте Анге работать. Вязь рун тончайше, а Анги капризны. Чуть что сразу возвращаются в исходный вид. И не забывайте, казна компенсирует стоимость только 3 экземпляров формы. Если испортите, придется платить из собственного кармана». «Ясно», — пробормотал я, стараясь не ёжиться от непривычных ощущений. Чувство было такое, будто по мне сейчас ползало великое множество мелких змей. Даже шелест при движении материал издавал именно такой, какой издает трущаяся кожа. «Что такое Анги?» — спросил я, чтобы отвлечься. «Неужели вы не слышали? Это же самые лучшие из выведенных алхимиками симбионтов. Настоящий прорыв в магической науке. Питаются только чистой, дикой магией и солнечным светом, не излучают никакой демонической скверны и живут больше 10 лет. Вся проблема лишь в том, что требуют очень аккуратного обращения и чрезвычайно капризны. Поэтому, господа студенты, помните, что во время примерки нельзя шевелиться и уж тем более нельзя призывать магию». Тут портной сделал небольшую паузу, явно что-то поняв по выражению моего лица, и добавил с недоумением. «Вас что, не предупредили? Я же велел всех предупредить!» «Бардак!» — пробормотал стоявший в стороне Костян. «В этой академии полный бардак. Так я и знал». Я только вздохнул. Материал, будто приноровившись, стал двигаться все быстрее, а потом начал расходиться. Я бы сказал расходиться по швам, только швов у него не было. Одно сплошное полотно, и вот оно как раз и распалось на длинные шевелящиеся полосы, так что сравнение со змеями стало еще более уместным. «Поднимите руки и разведите их в стороны», — попросил меня портной. «Так анги быстрее сообразят, как создать рукава». Едва я это сделал, процесс опять ускорился. Материал расходился, переползал с места на место, тут же слипался вновь, действительно превращался в рукава и загибался в манжеты, поднимался у шеи воротником. Выровнялся он и внизу, и через пару минут на мне оказалась точно такая же одежда, какую я видел вчера на третьекурсниках. Что-то среднее между мантией и боевой униформой. «Замечательно! Просто замечательно!» — портной расцвел в улыбке. «Теперь, боюсь, будет несколько неприятных моментов. Не волнуйтесь, молодой господин, это быстро закончится». И прежде чем я успел спросить, что он имел в виду, передо мной в воздухе опять вспыхнули руны. Одновременно с этим меня насквозь прошило болезненным ударом, от которого мышцы на руках и ногах свело судорогами. К счастью, длилось это действительно недолго. Не больше пары секунд. «Это зачем?» — выдохнул я, когда смог снова говорить. «Финальная стадия. Закрепление анги в нужном виде», — довольным тоном объяснил портной. Теперь вы можете быть уверены, что в критический момент ваша форма не превратится в тысячи нитей и не разбежится в разные стороны». «Да уж, до того, как он об этом упомянул, я и не подозревал, что подобное возможно даже теоретически». «Но зачем все это нужно? Что, нельзя было пошить форму из нормального материала? Ну, наложить на нее какие-нибудь защитные руны?» Не выдержал я, подумав, что вполне мог бы обойтись без склонной убегать одежды. Портной слегка обиженно поджал губы. «Да будет вам известно, молодой господин», — произнес он чопорным тоном, «что после изобретения первых закупок формы и занги смертность в Академии упала на 30%, а количество ранений и увечий сократилось в два раза. Анги защищают от огня, мороза, ударов холодным оружием, смягчают падение с большой высоты, создают барьер от большинства заклинаний и в разы ослабляют все удары стихийной магии, и при этом нисколько не мешают развитию собственной магии студентов». «Понял», — сказал я. «Благодарю за объяснение». Пожалуй, за все эти блага можно было примириться и со склонной убегать одеждой. Каждый из нас получил 3 обещанных экземпляра формы и 3 деревянных плечика, тщательно отполированных, покрытых толстым слоем лака, под которым ясно виднелись многочисленные руны. «Форму вешать только на них», — строго сказал портной, — «иначе намучаетесь». Что именно под этим подразумевалось, стало понятно ночью, когда нас с Костяном разбудили громкие крики, доносившиеся снаружи, а выглянув в окно, мы увидели вылезшую из соседней дармитории пустую форму, которая медленно, но упорно ползла по стене дома вниз. Удерживаться на плоской вертикальной поверхности она могла только магией. Потом были еще крики. И топот, и выбежавший из дома хозяин беглянки, сумевший ее схватить до того, как та перелезла через куст шиповника, явно стремясь к воротам. Отвлекшись от происходящего на улице, мы повернулись к своим шкафам проверить, насколько плотно сидела наша форма на зачарованных плечиках, и не собиралась ли она тоже сбежать. «Интересно, если бы ее не поймали, куда бы она направилась?» — задался я вслух риторическим вопросом. Костян неопределенно хмыкнул. «А вдруг эти анги разумны?» — предположил я. «Не по отдельности, а когда находятся в большой группе. Ну, может, не по-настоящему разумны, а как пчелы или муравьи?» «Веришь? Даже знать не хочу!» — отозвался Костян с чувством. «Без таких знаний сон крепче будет!» Комендант, которого я с некоторым трудом сумел отыскать на следующий день, объяснил, что учеба для первого курса в этом году начнется на неделю позднее, чем для остальных студентов. Из-за нового закона, свалившегося на руководителя академии как снег на голову, менять пришлось все. Главная проблема заключалась в количестве молодых магов. По предварительным подсчетам, в этом году их должно было прибыть в 5 раз больше обычного, но, судя по всему, реальная цифра окажется еще выше. И всех нужно где-то поселить, одеть, накормить, обеспечить учебниками, аудиториями и учителями. А еще следить за тем, чтобы все эти новые студенты друг друга не поубивали. Последнюю фразу мой собеседник проговорил с таким глубоким чувством, что я понял, новые студенты друг друга убивать уже пытались, а расхлебывать получившиеся проблемы пришлось бедняге-коменданту. «Ну, хоть трупов пока нет», — уточнил я. «Типун тебе на язык!» — вскинулся тот. Если первый день он еще как-то пытался говорить со всеми приехавшими вежливо и на «вы», то сейчас замученный, с мешками под глазами, обо всех правилах этикета забыл. «Трупов нет и не надо. Знаешь, сколько крови из нас выпьется скорее, если кто-то из парней, уже определенных в студенты, тут окочурится». Комендант неожиданно запнулся и смерил меня подозрительным взглядом. «Почему ты не в форме?» «А зачем?» — в свою очередь удивился я. Учеба еще не началась, так что все 3 экземпляра ровным рядком висели у меня в шкафу. «Затем, что 2 простачков, входивших в обычной одежде, тут уже ножами в бок пырнули. Были бы в форме, не лежали бы сейчас в лечебнице и не охали. Что думаешь, все приехавшие из чинных да благородных? Да вот не на финтифлюшечку. Иди, форму надень, она хоть как-то защитит». «Понял», — сказал я, подумав, что теперь ясно, почему комендант выглядит так, будто всю ночь не спал. А этот, который пырнул, куда делся?» «Соскорее забрали», — буркнул комендант. «Допросит сперва, а потом на границу поедет без всякого обучения. Так ему и надо, придурку». Да, жизнь тут определенно кипела, бурлила и даже пенилась. Так что я действительно вернулся в нашу с Костяном комнату, передал ему то, что услышал, и переоделся в форму. С минуту я постоял, разглядывая материал и пытаясь ощутить в нем какое-то подобие жизни. Но сейчас ничего в одежде не выдавало ее симбиотического происхождения. Плотный, гладкий, приятный на ощупь материал с едва заметным узорчатым рисунком. Единственной необычностью было отсутствие пуговиц. Стоило запахнуть один край этого длинного камзола поверх другого края, как они слиплись в единое целое, будто бы одежда была сшита прямо на мне. Для того, чтобы форму снять, как я помнил, требовалось всего лишь провести пальцем по половине длины. Особых дел у нас с Костяном не было, так что я решил насладиться последними теплыми днями осени. О том, что они последние, еще вчера со знающим видом заявил Дорис. Вышел во двор дома и сел на одну из многочисленных, сейчас пустых скамеек. Сперва сел, а потом и вовсе лег, подложив руки под голову и глядя в голубое небо. Где-то в кустах чирикала неведомая птичка. Практически под ухом стрекотал сверчок. Издалека доносились голоса будущих студентов, занятых какими-то важными делами. А у меня никаких важных дел сейчас не было, что меня весьма радовало. Вместо того я любовался небом и редкими белыми облачками на нем и продумывал первое в своей жизни письмо, которое планировал отправить Амане вместе с отрядом Алифрид, когда они закончат дела в столице и поедут назад. Пока что у меня придумалась одна единственная фраза, которая была и началом письма, и обращением. «Моей самой любимой кузине». На этом месте я застрял. «Эй, ты!» — раздался голос неподалеку. «Как ты смеешь прохлаждаться, когда благородному Дану нужна помощь?» Я поморщился. Вторая фраза письма, которую я почти сочинил, ускользнула, спугнутая чужим криком. «Потише нельзя, а?» Усилием воли подавив раздражение, я вернулся к придумыванию. Итак, я скатился со скамейки, уходя от удара, с моментальным запозданием вспомнив, что студентам запрещалось носить на территории Академии даже ножи, не говоря уже о мечах. Так что сейчас для самозащиты у меня были лишь голые руки и магия. Но магию использовать определенно не стоило. Ею я умел только убивать. Отправляться на беседу с искорями, а потом на границу, мне совсем не хотелось. Впрочем, у напавшего на меня человека никакого оружия в руках тоже не было. Более того, он всего лишь попытался меня пнуть, но из-за моего резкого движения промазал и, потеряв равновесие, сам едва не упал. «Ты! И что, отродье, да как ты смеешь?» Теперь он еще больше кипел от гнева. Я чуть склонил голову на бок, разглядывая его. Может быть, это и был тот самый злопамятный марак, о котором предупреждал нас бритоголовый студент. Хотя, вряд ли. Марак учился на третьем курсе и пришел бы в форме, а парень передо мной был одет как нобель средней руки. «Что, так и будешь на меня пялиться? А ну, живо неси все это наверх!» — продолжил парень, показывая на кучу сумок и коробок, небрежно сгруженных на траву в десятки шагов от нас. «Нет, точно не марак. Скорее всего, передо мной был такой же будущий студент, как и я сам, но только что приехавший, еще ничего тут не знающий, но дома привыкший распоряжаться всеми вокруг и пытающийся перенести эту привычку на новое место. «Сам отнесешь», — сказал я ему. «И скажи спасибо, что у меня сегодня хорошее настроение, а то бы я себе ноги переломал». «Может, конечно, и не переломал бы, но новичок своим поведением хорошо так прошелся мне против шерсти». «Что?» Парень вытаращил на меня глаза, а потом потянулся куда-то за пазуху. «Так, нет, вот это уже лишнее. Судя по всему, у него там был амулет». Подскочив вплотную, я ребром одной ладони ударил его по предплечью, в то место, которое вырубало движение правой руки, и сдернул с его шеи действительно висевший там амулет. «Не дури, если нападешь магией, я отвечу тем же. А моя сила заточена исключительно под убийство». «Твоя сила?» С запинкой повторил парень и вдруг резко побледнел. «Ты разве не слуга тут?» Я бы даже оскорбился, если бы он не выглядел таким ошеломленным. «Здесь слуг нет», — сказал я и, чуть подумав, пояснил. «Есть служители академии, которые готовят еду и убирают общие помещения, но если будешь им докучать, тебя самого отправят убирать конюшни». Это предупреждение комендант выдавал всем новым студентам, и, судя по выражению его лица, убирать конюшни уже образовалась небольшая очередь. «Но униформа...» «А, так вот почему он перепутал». «Это студенческая», — сказал я. «Тебе такую же выдадут». И, не удержавшись, добавил. «Если, конечно, не разозлишь кого-нибудь менее доброго, чем я. А то можешь до формы и не дожить». Парень судорожно сглотнул. Потом потерянно посмотрел на вещи и на свою повисшую, как плеть, правую руку. «А как же я теперь?» Я показал на освобожденную мной скамейку. «Посиди, поразмышляй. Тебе полезно. А рука придет в норму где-то через полчаса. Тогда все сам и затащишь». Глава 15. Вот эта высокая смуглая девушка с раскосыми глазами, стоящая у самого окна, дочь главы магистрата столицы, сказала Кора. Она поссорилась с матерью, и та отправила ее сюда в наказание. Рыжий парень, разговаривающий с ней сейчас, сын обычного приказчика, но его мать имеет отношение к иерархам церкви. «А еще обрати внимание вон на того парня с выбритыми висками, который прислонился к колонне. Он, говорят, из семьи потомственных контрабандистов». Кора оказалась просто кладезем информации. Пока я, доставшуюся нам свободную неделю, гулял по Деврану, рассматривая достопримечательности и учась избегать карманников, они оказались просто бичом столицы. Пока я изучал, какие игры были популярны среди моих сверстников и как в них играть, пока я в целом, честно скажу, бездельничал, эта общительная серая мышка аккуратно, крошечка к крошечке, собирала и откладывала информацию обо всех наших будущих однокурсниках и преподавателях, выслушивала слухи и сплетни, расспрашивала старшекурсников. И вот сейчас делилась тем, что узнала. А 3 месяца новой жизни успели научить меня, что мало, что так важно, как информация. «Вон та низкорослая пухлощёкая пара...» Кора ойкнула и прервалась. Какой-то торопыга, пробиравшийся через толпу студентов, толкнул ее так сильно, что она пролетела, разделявшая нас небольшое расстояние, и неловко ткнулась лицом в мое плечо. Мне-то больно не было, а вот она ойкнула снова, прижав пальцы к своему пострадавшему от столкновения носу. «Послушай-ка, любезный!» Я ухватил торопыгу за плечо, резко разворачивая к себе. «Так делать...» «Отвали!» Перебил он меня, явно хотел добавить что-то еще, но неожиданно замолчал. Глаза на его лице, которое показалось мне смутно знакомым, округлились. «А, это ты, Рейн, прости, пожалуйста». Тут его взгляд упал на все еще потирающую нос Кору. «Простите, простите, госпожа, я случайно». Я посмотрел на мышку. Она с опаской изучала свои пальцы, должно быть, боялась, что разбила нос в кровь. Но нет. Обошлось. «Кора?» «Ничего страшного», — проговорила она. «Все нормально, Рейн». Я посмотрел на торопыгу. Он меня явно знал, а вот я никак не мог вспомнить его имени. «Чтоб такого больше не повторялось», — предупредил я, отпуская его. «Конечно, конечно, Рейн». Он сделал оборванное движение, будто собирался поклониться, но передумал. Неловко переступил с ноги на ногу, потом все же быстро склонил голову, выпрямился и пошел прочь, уже не отталкивая людей с дороги, как прежде. «А он кто такой? Знаешь?» — спросил я у Коры, провожая парня взглядом. «Знаю», — отозвалась она с готовностью. «Это Гаран, бывший наследник младшего клана Харид. При инициации получил только 7 камней, так что титул перешел к его троюродной сестре, у которой камней оказалось 9. Сюда, в академии, его отправили не в исполнение нового закона, а просто учиться». «Ну, как понимаю, чтобы не мозолил глаза, и чтобы сам быстрее успокоился и примирился с тем, что случилось». Видел я этого парня явно в дармиториях, но все остальное, включая имя и название клана, было для меня внове. «Интересно, а меня он откуда знает?» — произнес я задумчиво. Кора хихикнула. «О, Рейн, будет на...»